сростки. Позже началось узнавание подлинной его жизни. Как сказал сам Шукшин в своей статье «Возражение по существу», где есть правда, там она и нужна. Но есть она и в душах наших, и там она порой недоступна. Сказал не случайно. О жизни Василия Макаровича написано много, предостаточно и наврано. Поэтому, не мудрствуя лукаво, заглянем в биографию Василия Макаровича, которую он излагал кратко и предельно просто. Родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Родители крестьяне, со времени организации колхозов – колхозники. В 1933 году отец арестован органами ОГПУ, дальнейшую его судьбу не знаю. У родителей матери Василия Шукшина, Марии Сергеевны, было 12 детей. Она по счету седьмая. Мария Сергеевна помнила, будучи девочкой, как в соседней деревне Верхняя Талица останавливался адмирал Колчак со своей армией. А у них в доме расположились красные. С палатей свисали головки детей, а внизу красный командир оружие разбирал по частям. Как можно было не знать Колчака, если он известен всей Сибири? И в моем древнем сибирском селе Крапивине оставлен людьми известного адмирала и северного исследователя особый след, связанный с сербом-художником Вучичевичем Сибирским, учеником Шишкина, которого погубили колчаковцы. Правда, сам адмирал к этой гибели никакого отношения не имел. Все произошло на бытовом уровне. В 17 лет к Марии посватался Макар, рослый, статный парень, и родители невесты были не против этого брака. В 18 Мария родила Василия, в 20 — Наташу или Талю, так звали младшую сестру Шукшина в детстве. Оставшись после ареста мужа одна, Мария Сергеевна начала работать в колхозе на самых тяжелых работах. Пласталась, чтоб только дети были сыты и одеты. Родные сестры осуждали Марию за такое пренебрежительное отношение к себе, но у молодой женщины не было другой возможности обеспечить материальное положение семьи врага народа. Дед Василия, Сергей Федорович, бывало говаривал дочери, приглядываясь к любознательному и сообразительному внуку: «Береги детей, Марья, а особенно Васю. Он у тебя шибко умный, не по годам». Именно крестьянский дом деда, материнская обитель дали мальчику те силы, ту нравственную опору, которые помогли Васе Шукшину выстоять в странствиях и не сломаться, получив поучительный жизненный опыт, делиться им с громадным количеством людей, признавших в нем настоящего художника. Своего деда Василий Шукшин помнил всегда и, конечно, увековечил в своих жизнеописаниях. В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумаюсь, проверю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед лицом фигуры иронической, но и я хочу быть правдивым перед собой до конца. Поэтому, повторяю, нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина. Таких естественных, правдивых, добрых в сущности отношений между людьми. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным. Там же жила шутка, песня по праздникам. Там много, очень много работали. Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла. С ней засыпали, с ней просыпались. Никто не хвастал сделанным, никого не оскорбляли за промах, но учили. Читая вышеприведенные строки Василия Макаровича, понимаешь, где зародились корни его творческой состоятельности. В молодости Мария Сергеевна опасалась своенравной реки Катуни, боялась, что отнимет она жизнь ее Васеньки, унесет его или простудит. Как тогда мужу в глаза станет глядеть, если вернется из дали далекой однажды домой? Не пускала она сыночка в детстве к Катуни, панически страша своего наваждения. Вероятно, не без причины. Возвращалась домой затемно с колхозных работ. Подойдет к избе, а дети лежат у крылечка, как щенята, свернувшись калачиком, спят, прижавшись друг к другу, перетаскает их по одному в избу, а потом уж сама прикорнет где-то рядом до первых петухов, до утренней зорьки. А кто из детишек вдруг очнется, да с просонья заплачет, она тихонько начнет петь старинную сибирскую колыбельную, переходившую из поколения в поколение в крестьянских семьях России. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю, прибежит серый волчок, Васю схвать за бочок, Васю схватит за бочок, унесет с собой в лесок, бросит там под кустик и домой не пустит. А если бессонница нападала на малышей, матушка клала в ноги косматую шапку или варежку, которая изображала волчка, и в сумерках при свете керосиновой лампы разыгрывалась перед детьми страшилка. Надевалась на руку шапка или варежка, и волчок полз по кровати к неслуху, который тут же прятался с головой под одеяло, и вскоре засыпал. Убаюканной Марией Сергеевной она чуть свет вновь отправлялась на колхозные работы зарабатывать трудодни. Вот с тех пор от непосильной, неженской работы обезножила, и сердце надсадила, и рученьки не слушались, чем причиняло взрослому Василию Макарычу больше волнения. Он чуть появится возможность, мчался к родимой, к материнскому надежному очагу, чтобы по сыновье поддержать Марию Сергеевну, утеплить вниманием и душевностью ее трудное существование. Когда подрос Вася, начала Мария Сергеевна брать и сына с собой на работу, а Талю оставляла дома. Мала еще была. Девочка целый день находилась на улице. В избу боялась заходить. Мать ей, бывало, настелит картофельной ботвы у крыльца, чтоб помягче было Тале брата с родительницей с работ колхозных дожидаться. Яслей в сростках тогда не было, а не работать нельзя. Летом терпимо, а зимой — хана. Ну и помыкала горе горького молодая женщина со своими детками, воспитывая их одна одинешенька. Вася с детства книжками увлекался, носил их с собой повсюду. Спрячет под ремень брюк, а чуть свободная минутка открывает и читает — не оторвешь. Читал подряд все, что попадало под руку. Потом и по ночам пристрастился читать. С керосином тогда туго было. Так он жировушку смастерит из сырой картофелины, фитилек вставит, одеялом с головой накроется и забудет про все на свете. Сестра Шукшина, Наталья Макаровна Зиновьева, вспоминала позже. Однажды даже одеяло прожег. Мог и хату спалить, если б не мама. Или заберется в баню. У нас там сеновал был. Кастрюлей себе подсвечивает и опять читает. Односельчане матери Шукшина намекали. — Ты что ж, Мария, генерала хочешь вырастить из сынка-то? — отвечала с вызовом. — Берите выше. Может, интуитивно что-то чувствовала важное, надвигавшееся на нее и сына Васю. Вот и угадала материнским чутьем. Позже кое-кто и повыше генералов на поклон к ее детенку приходил. Любил Василий и сростки, и дом родной по Крапивному переулку номер 31. А душа рвалась дальше, выше, потому что собственной матерью предначерталось ему нести особый крест. С детства приворожила родная алтайская земля Васю Шукшина к себе своей широтой и первозданной красотой, что потом постоянно находило след в его творчестве. Например, в рассказе «Рыжий» описывает, как первый раз ехал по Чуйскому тракту. «Я смотрел во все глаза, как яснеет. Летит навстречу нам огромный, распахнутый горный день. Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина Алтай! Простор такой, что душу ломит, какая-то редкая первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя. Все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором». У Макара Леонтьевича Шукшина, отца Василия, были старший брат Петр, погиб на фронте, сестра Анна и брат Андрей. Макар, второй по счету в этом семействе, женившись в 16 лет на Марии Поповой, был рядовым колхозником. Когда в марте 1933 года его арестовали, молодая жена от горя и безысходности решила навсегда уйти из жизни вместе с двумя детьми. Втиснулась с малолетками в русскую печь, задвинула заслонку, чтобы побыстрее угореть, да соседка случайно заглянула в избу, увидела эту страсть, подняла крик. Спасли Марию Сергеевну и будущую знаменитость России Василия Шукшина. Ну как тут не вспомнить про лебединую любовь, когда женщина, оставшись без милого своего, отнятого вероломной властью, решилась на самоубийство. В данном случае даже вместе с детьми малыми. А Евпроксия, княгиня Рязанская, бросившаяся с грудным сыном на пике войска Батыя со стен крепости. И у нее накатившаяся темная сила врагов отняла ее любимого князя. На разрыве сердца у таких женщин и любовь, и разлука. В недавнее время сообщили, наконец, родственникам, что Макар Леонтьевич Шукшин 26 марта 1933 года в возрасте 31 года был арестован ГПУ якобы как участник контрреволюционной повстанческой организации. 29 апреля его расстреляли в Барнауле. Кстати сказать, в одну эту зловещую ночь в сростках были арестованы около 30 человек. Василия звали в детстве безотцовщиной. Подчиняясь жестоким условиям времени, фамилию ему сменили на материнскую — Попов. Перед войной в семью, не испугавшись бремени чужих детей, вошел Павел Куксин, отчим Василия Макаровича. Верится, что сделал он это по велению сердца, по чувству глубокому. Видно, был в Марии Поповой недюжинный женский магнит, и работящая, и любить умела, и детей по миру не пустила, как некоторые. Василий Макарович не любил вспоминать своего детства и вообще в компаниях больше молчал, слушал. Внимательно, как бы издалека, не понуждая говорившего, давая тому возможность вольготно излагать свои мысли, как угодно душе и порывам ее. Этот талант выслушать человека до конца не каждому дан. Перед Шукшиным хотелось исповедоваться искренне, веря в его неистребимый высокий дар человеколюбия. В этой связи припоминается случай, живым свидетелем которого была и я, когда один художник-оформитель детских книг, поссорившись с женой, отправился, будучи в подпитии, прямиком на проезд Русанова и начал барабанить в дверь Шукшиных. Открыла Лидия Николаевна, попытавшись выяснить у незнакомца, зачем явился. Художник, как мог, рассказал ей про свою семейную драму, но встретил решительный отпор, тем более, что Шукшина дома не оказалась. Несчастный явился к нам и сбивчиво пытался прояснить ситуацию. Я и говорю, пусть Василий Макарович выйдет и ответит, почему жена моя любить меня перестала. Вон, всю физиономию исцарапала, как кошка. Пусть Василий Макарович поговорит с ней, его она послушает. Физиономия художника и впрямь представляла весьма живописную, не то сюрреалистическую, не то авангардистскую картину. Понять было трудно. У жены Шукшина было собственное представление о подобных визитах. Она попросту захлопнула дверь перед нежданным гостем. Честно говоря, я про себя изрядно повеселилась, представляя эту сцену у дверей квартиры Василия Макаровича.